Как извивался он в своих узах в поисках менее неудобной позы, каковая, однако, если ее и удавалось найти, оказывалась вскоре еще нестерпимее прежней. Как мучили его жажда и голод, а пустота в желудке отзывалась у него жжением и болью в спине. Как он, подобно овце, замаривался собственными испражнениями, а потом чихал и дрожал от холода так, что у него стучали зубы. Нам крайне важно добиться того, чтобы каждый, живо и в полном соответствии с действительностью, представил себе все эти многочисленные неприятности. Но мы обязаны также соблюсти известную меру и как раз ради жизненности и соответствия действительности позаботиться о том, чтобы воображение слушателя не слишком разыгрывалось и не вырождалось в пустую чувствительность. Действительность трезва, именно потому что она действительность, воплощенная бесспорность и очевидность, с которой мы вынуждены считаться и соглашаться, она требует приспособления к себе и быстро приноравливает нас к своим потребностям. Сгоряча мы готовы назвать какое-то положение невыносимым. Это протест возмутившейся человечности, доброжелательный к страждущему, да и отрадный для него. И все же подобный протест немного смешон тому, для кого это невыносимое и есть действительность. Отношение сострадающего и возмущенного к этой действительности, которая не является его действительностью, эмоционально практично. Он ставит себя в положение другого таким, каков есть, а это ошибка, ибо тот уже не подобен ему как из-за своего положения. Да и что значит «невыносимо», если приходится выносить, и ничего другого не остается, как выносить, покуда ты в ясном уме? В совсем ясном уме юный Иосиф, однако, давно уже не был. Не был с того мгновения, как братья у него на глазах превратились в волков. То, что на него обрушилось, ошеломило его, принизило настолько, насколько это необходимо, чтобы невыносимое вынести. Побои оглушали его, невероятное путешествие на дно колодца тоже. Состояние, всем этим вызванное, было мучительным и отчаянным, но на том ужасы, по крайней мере, прекратились, произошла известная стабилизация, и его положение при всех своих дурных сторонах получило хоть одно преимущество — безопасность. Укрытый в лоне земли, он мог не бояться новых насилий и получил досуг для той работы ума, которая порой заставляла его совсем забывать о невзгодах своего тела. Кроме того, безопасность, если это слово уместно, когда речь идет о вероятной и даже почти верной смерти, но ведь смерть в определенное время — это всегда дело верное, и все-таки мы чувствуем себя в безопасности. Итак, чувство безопасности благоприятствовало сну. Усталость Иосифа была так велика, что преодолевала крайнее неудобство всех условий и погружала его в сон, так что он надолго впадал в полное или не совсем полное забытье. Просыпаясь, он удивлялся, что сон сам по себе, без помощи еды и питья, способен так восстанавливать силы, и ужасался, что все еще длится его злополучие, о котором он и во сне не совсем забывал, но которое, надо сказать, становилось все-таки менее суровым, чем было в начале. Любая суровость и напряженность со временем нет-нет, да ослабевает и делает маленькие уступки свободе движений. Мы думаем о веревке, о том, что на второй и на третий день ее узлы и петли не были уже такими тугими, как в первый час, что они немного ослабли, приспособляясь к потребностям несчастных конечностей. Это тоже говорится для того, чтобы низвести сострадание на почву трезвой действительности. Даже прибавляя, что Иосиф, конечно, все больше и больше слабел, мы только отчасти стремимся не расхолаживать слушателей, сохранить сострадательную их озабоченность. Ведь с другой стороны, эта возраставшая слабость, этот упадок сил практически облегчали его страдания, так что ему с его точки зрения становилось, так сказать, тем лучше, чем дольше длилось это положение, бедственность которого он постепенно переставал ощущать. При почти замершей жизни тела мысли его, однако, не прекращали деятельного своего хода, причем в музыкальном их строе, благодаря мечтательной слабости Иосифа, все сильнее и сильнее выделялись глубинные прежде тени и басы, почти совсем в конце концов заглушившие верхние голоса. Вверху главенствовал страх смерти, выливавшиеся покамест братья были поблизости в жалобные вопли и стоны. Почему, когда они десятеро удалились, этот страх внешне совсем умолк? И почему Иосиф уже не молил на удачу о помощи из своей глубины?